Глава 9. Едва ли я хорошо понимала, что происходит. Доктор Эйсули вколола мне красный препарат, и мир залил уже привычной зеленью. «Двое в соседней комнате», — сказала она мне, и я отключилась. Первым, кого я нашла, был Коди. Я погрузилась в его знакомое сознание, мелкий теплый песок, и ощутила отклик, когда он почувствовал мое присутствие. И тут же поняла, что он злится. На меня и на Хольта. А еще, что ему не нравится, что я об этом знаю, и он не хочет, чтобы я была здесь. Я отскочила от его сознания, словно камушек, скользнувший по воде. Даже глаза открыла, и тут же, наткнувшись взглядом на доктора Эйсули, закрыла их снова. «Ничего, я пока поищу другого человека». Он был рядом, я его уже чувствовала. Я коснулась чужого разума, готовая отступить, если что-то пойдет не так. Ощущения были новые. Это был кто-то незнакомый, и я мельком удивилась. Человек тоже удивился. Ему было любопытно, но не страшно. Веселое волнение, словно пузырьки в газировке. Да и в целом ощущение было похоже на то, что возникает на языке, когда пьешь алкоголь. Обжигающее и приятное. Глаза незнакомого человека видели кабинет доктора Ланге, хотя самого доктора Ланге там не было. Были двое его ассистентов. Коди был совсем рядом. Я видела, как он сидит, прикрыв глаза, так близко, что можно было протянуть руку и обнять его. Делать этого, конечно, не стоило. К тому же человеку, чьими глазами я сейчас смотрела на мир, было тяжело двигаться. И еще ему было больно, но, как ни странно, его это даже не расстраивало. Зато это расстраивало меня. Я попыталась передать свое доброжелательное отношение к нему, кем бы он ни был. Оказывается, гораздо легче работать, когда к тебе хорошо относятся. Нужно было возвращаться к Коди. Я снова потянулась к нему и снова почувствовала, что он меня отталкивает. Но на этот раз отступать не стала. Я его сестра-близнец, черт возьми. Нам в любом случае придется помириться. «Коди, пожалуйста», — попросила я мысленно. «Я не знаю, что такого Хольт тебе сделал, но я совершенно точно не хотела сделать тебе плохо. Мне плевать на Хольта, на Эрику, на Сагиту. На всех здесь плевать, кроме тебя. Только ты имеешь значение». Я не знала, как много он воспринимал. Я же сама недавно говорила, что это не телепатия, так что сосредоточилась на том, чтобы передать то, что чувствую — любовь и сожаление. Наверное, подумала я, можно просто вломиться к нему в голову и заставить делать то, что мне нужно, то, что нужно доктору Эйсули. Но вот станет ли он после этого вообще со мной общаться? «Пожалуйста, Коди», — повторила я с нажимом. «Мы же должны быть на одной стороне, иначе нам не выбраться из этой истории». Я же просто хочу, чтобы ты был жив и при этом остался собой. В голове всплыло непрошенное воспоминание. Темный подвал, лаборатория, труп Джихоны, намертво прикрученный к креслу. Нож в моих руках, который я вгоняю в плечо измененному. Страх и отчаяние. Я начала терять контроль. Мне показалось, еще немного, и я сорвусь, стану штормом, водопадом, ливнем. Вода перестанет мне подчиняться. Меня затянет в водоворот, и Коди затянет вместе со мной. Усилием воли я заставила себя не думать об измененном номер 131 и сосредоточилась на Коди. И тут оказалось, что стена, которую он выстроил вокруг своего сознания, исчезла. Коди готов был со мной работать. Я почувствовала отклик и обрадовалась. Но тут же поняла, что в отклике преобладает недоумение и беспокойство. Коди что-то напугало. За долю секунды я метнулась в голову второго человека. Почувствовала его боль, почувствовала обжигающий вкус водки на языке. Открыла глаза. В кабинете все было в порядке. Я вернулась к Коди. Он чего-то хотел от меня, и через секунду я, облившись холодным потом, наконец догадалась. Я смогла передать ему картинку. Я показала ему измененного. Он видел его моими глазами, видел мое воспоминание, за секунду пережил это вместе со мной. Это не телепатия, то, чем мы тут занимаемся. Но мы можем передавать информацию. «Любую информацию», — говорил Детлев. «Передавать ее так, чтобы ее невозможно было подслушать, перехватить, прервать передачу». Еще не успев додумать эту мысль до конца, я улыбнулась. Не дав себе времени на сомнения, я вызвала новые воспоминания. «Смотри», — подумала я, мысленно возвращаясь на пустую площадь, пробегая по улицам, прячась в брошенном доме. «Смотри». Мы нашли вход, прошли по темным коридорам, нашли фотографии и дневник Амелии Лукаш. Смотри, старая лестница сломалась под моим весом, и я падала вниз, в темноту и неизвестность. И каждая секунда казалась вечностью. А потом я не могла дышать, и кровь текла из моей руки. И мне было больно, больно, больно. Но я должна была встать и попытаться найти выход. Потому что я должна была найти тебя, Коди. Я думала, что ты мертв, но я все равно должна была тебя найти. Но посмотри, посмотри, кого я нашла вместо этого. Смотри на его руки, на его вторые руки, и на его обгорелую кожу, на эти разъемы, торчащие из его расползающегося тела. И смотри на его лицо. Это невозможно смотреть на его лицо, но я смотрела, и ты тоже посмотри. Вот что они сделали с его лицом. Посмотри, как мы вскрыли ему голову и вытащили чип. Смотри, как потом мы подключили плату к компьютеру. Смотри, как капитан Владимир Джихона, командир 5-го воздушного десантного взвода глубинной разведки, личный номер 466550, позывной Джин Тоник, уничтожил лабораторию и убил целый город, чтобы больше никогда не было ни одного измененного. Я почувствовала, как заканчивается действие стимулятора, и меня затягивает обратно в собственную голову. И успела швырнуть в Коди последним образом. Мой разбитый и разобранный ком. Золотисто-прозрачная пластина, и как ее вшивают мне в руку. Вот так, Коди. На ней записано все, что осталось от личности человека, которого я любила. И я ношу ее в своем теле. Ниточка, связывающая меня с братом, истончилась и исчезла окончательно. Я поморгала, привыкая к яркому свету. «Как ты, Риталин?» — спросила доктор Эйсуля. «Все получилось?» «Не знаю», — сказала я. «Может быть». «Не знаешь», — повторила она. Эта ее привычка повторять слова собеседника бесила так, что передать нельзя. «Я дала тебе полчаса, чтобы ты знала, можешь ли установить связь с двумя людьми одновременно». «Это сложно», — сказала я. «Ну да, к тому же я даже не попыталась. Потратила все время на то, чтобы показать Коди, как я провела лето». Длинные пальцы доктора Эйсули нервно постукивали по столу. Я почувствовала беспокойство. «Но я уверена, что сейчас справлюсь», — сказала я. «Я должна справиться, иначе произойдет что-то плохое». Я сама не знала, откуда появилась эта уверенность. Но Эйсули не успела вколоть мне следующую дозу. Даже шприц взять не успела. Дверь открылась, и вошла запыхавшаяся, раскрасневшаяся Олли. Доктор Эйсули нахмурилась. «Я велела тебе ехать в Чарну», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» «Я хотела сказать», — произнесла она, запинаясь, — «предупредить. Прибыл вертолет. Я видела того мужчину, который всегда сопровождает... груз». Олли покосилась на меня. Я уставилась на свои ногти, делая вид, что мне неинтересно. «Винсенса?» Резко спросила Эйсули и встала. Я старалась дышать ровно. Мало ли людей по фамилии Винсенс. «Да», — кивнула Олли. «И коробки с метками NC. Судя по маркировке, это нейроимпланты. Много нейроимплантов». «Много — это сколько?» «Штук 15, не меньше». 15, протянула Сагита. «Все отделение дали. Что еще?» «Остальное я не видела. Но были и другие». «Значит, он убедил Валлерта», — пробормотала Эйсули едва слышно. «И решил форсировать работу. Мясник». «Она это о докторе Ланге», — поняла я. «Ну как же условия?» — неуверенно спросила Олли. «Условия?» — рассеянно переспросила Эйсули, думая о чем-то своем. «Ну да, ваши условия. Что в проект Маджента должны попадать только те, кто иначе все равно умрет». «Ах, это условие!» — протянула Сагита и вдруг рассмеялась. От этого смеха мне стало не по себе, и я начала обдирать кожу вокруг ногтей в два раза интенсивнее. «Да плевать всем на это условие!» — сказала она. «Посмотри на рядовую Северин, которая въехала в проект на фамилии своего отца!» «Проект не мой!» — добавила она, все так же усмехаясь. «Проект национальный, а это значит лично Валлерта. Но замажемся все. Так что давай-ка ты уезжай в Чарну. Перевод я тебе потом оформлю». Свет мигнул и разом сделался более тусклым. «Да чтоб тебя!» — Сагита стукнула кулаком по столу. «Это что, генератор?» «Там ветер уже довольно сильный. Наверное, электричество». «Значит, в Чарну ты уже не уедешь», — перебила ее доктор Эйсули и покачала головой. «Глупо. Надо было ехать сразу, как Заур. «Ладно, иди к себе, на сегодня работы уже не будет». «Ты что, до сих пор здесь?» Вдруг повернулась она ко мне. «Так точно», — ответила я хмуро. «Не было приказа покинуть желтую зону». «Ну, считай, что теперь у тебя есть приказ. Иди, я не знаю, в тир или на самоподготовку. Давай, проваливай отсюда». «Есть проваливать отсюда». Я встала и направилась к выходу. «Отдыхай, пока есть возможность», — догнал меня голос доктора Исуля. Стоило мне выйти, как я наткнулась на Коди. «Что происходит?» — беззвучно спросил он. Я не успела ответить. Из соседней двери, хромая на обе ноги, вышла девчонка, которую я видела в столовой. «Так и знала, что это ты!» — сказала она радостно. «Нет, серьезно, когда ты мне влезла в голову, это вообще улет! Фейерверк! А чего нас так рано отпустили?» «Вас, в смысле нас, в смысле отделение М, всегда так рано отпускают, да? Круто, да?» «Не всегда», — ответила я. «Просто у них дела. Привезли груз». Я посмотрела на Коди. «Нейроимпланты. Судя по количеству, для всего отделения дали». Мне очень надо было поговорить с Коди, узнать, что он увидел и что понял из того, что я пыталась ему передать, и рассказать то, что узнала из разговора Олли и доктора Исули, и попросить прощения. Я сделала едва заметное движение головой, и мы пошли к выходу. «Они что, все тоже будут работать с телепатами?» — спросила девчонка. Я обернулась и увидела, что она изо всех сил старается от нас не отстать. «Это не телепатия», — вздохнула я, останавливаясь. «Я не телепат, ты не телепат, никто, блин, не телепат. Но, наверное, они теперь тоже будут отделением М. А тебе не надо в свою палату или где ты вообще живешь?» «Я зря это все сделала, что ли?» — расстроилась девчонка. Мы с Коди одновременно повернулись к ней. «Ты что, специально подставилась?» — не поверила я. «Специально влезла в драку с Петером? Он же мог тебя убить!» «Не мог!» — она помотала головой. «Мы все знаем, что сами по себе модификанты легко срываются, так что теле... вы их контролируете». «Это, наверное, секрет, но плевать. Знаешь, вот как раз в тот день никто никого не контролировал». «Да нет, так не бывает!» — помотала головой девчонка. «Всегда кто-то дежурит. Нам сержант Дали говорил». «Бывает», — подтвердил Коди. «Хольт отмороженный. Погнал всех проходить полосу. Дежурного медиатора не было». «Я в последний момент успела», — кивнула я. «Еще немного, и Петер убил бы тебя». У девчонки вытянулось лицо. Кажется, она все это время не подозревала, чем рисковала на самом деле. Но меня интересовало другое. Интересовало так сильно, что я даже решила отложить ненадолго разговор с Коди. «Зачем ты это сделала?» — спросила я. «Даже если ты думала, что он тебя не убьет, все это...» Я указала на железки, торчащие из ее ног. «Зачем?» «А ты когда-нибудь жила в одной казарме с 14 парнями?» спросила она в ответ. «Хорошего мало, поверь. Мы все знаем, что у вас отдельные комнаты и свои планшеты с доступом в локалку. И получаете вы больше, и страховка лучше». «И поэтому вы все нас так ненавидите», в полголоса заметил Коди. «Надо было просто покалечиться как следует, чтобы мне насовали имплантов и перевели к вам. Я подписала согласие на это, когда сюда пришла. Ну, не только я, конечно. Все подписали. Но я все думала, как бы так сделать, чтобы это согласие побыстрее пригодилось. А тут как раз... Слушайте, мы же не познакомились». «И ты реально полезла в драку с модификантом?» Снова уточнил Коди. «Сама? Добровольно? Ну? Да мы даже друг с другом не деремся, когда модификации полностью активны. Только с ограниченным подключением». «Ну так нас учили с вами драться. Этот ваш блондин с искусственным глазом приходил 2 раза в неделю, и нам все объясняли, тренировали, как с вами драться, чтобы не сильно досталось. Надо было просто сделать все наоборот». Она явно была довольна собой. А я смотрела и не могла поверить, что она правда пошла на это ради собственной комнаты. «Так вот, я Ариадна. А вас как зовут?» В конце коридора открылись двери лифта, и я вспомнила, что меня отправили в тир или на самоподготовку, а не торчать посреди коридора. Если сейчас нас заметит кто-то из сержантов... Но я не могла уйти прямо сейчас. Имя девчонки меня зацепило. «Откуда ты?» — спросила я, прозревая. Девчонка насупилась. «Веста-6», — сказала она с вызовом. Мы с Коди улыбнулись. Я не знала, что за место это Веста 6. Но если в названии города есть цифра, это всегда кое-что значит. «А мы из чарно-технической», — сказала я. Лицо Ариадны расплылось в улыбке. «Сестра!» — она со всей силы хлопнула меня по плечу. По крайней мере, теперь я лучше понимала, зачем она пошла на это. Едва ли у нее хоть раз в жизни была своя комната. Не факт, что у нее была хотя бы своя кровать, не говоря уже о страховке. «А я думала, ты из какого-то модного места», — сказала девчонка. «Из-за твоих волос. Но раз так, зови меня Ари». За спиной послышался шум. Я обернулась. К нам ехал робот-доставщик, небольшая платформа с коробками. А следом шли трое. Полковник Валлерт, доктор Ланги и человек, которого я надеялась никогда в жизни больше не встретить. Мартин Винсенс. Они о чем-то увлеченно болтали, но я понимала, что еще пара секунд, и нас заметят. И дальше все будет зависеть от того, насколько у Мартина Винсенса хорошая память на лица. «Надо валить», — сказала я тихо. «Давайте идем отсюда». «Ты чего?» — покачала головой Аря. «Это же полковник Валлерт!» Коди внимательно посмотрел на меня. «В чем дело?» — спросил он. «Не хочешь встречаться с В-А-Л-Л-Е-Р-Т-О-М Валлертом?» «В-А-Л-Л-Е-Р-Т Валлерт меня меньше всего беспокоит», — покачала я головой. Уходить было поздно. Нас заметили. Стараясь не смотреть на Винсенса, я вытянулась и вскинула руку к виску. Коди сделал то же самое. Ари, глядя на полковника с обожанием, кое-как выпрямилась, рука ее почти не слушалась. Полковник Валлерт небрежно мотнул головой, не глядя на нас. Доктор Ланге притормозил и улыбнулся. «Как самочувствие, Риталин?» «Ариадна?» «Спасибо», — широко улыбнулась Ари. «Все путем». «Осваиваешься?» — кивнул он ей. «Ну и прекрасно. Позже я к тебе загляну». «Идите уже», — умоляла я про себя, чувствуя, как взгляд Винсенса прожигает дыру в моей щеке. Наконец доктор Ланге закончил улыбаться и присоединился к остальным. Я посмотрела им вслед, переводя дух, и поймала задумчивый взгляд Винсенса. Полковник Валлерт что-то говорил ему, а он глядел на меня и хмурился. Наконец он покачал головой, и они убрались вслед за роботом-доставщиком. «Он меня не узнал», — подумала я с облегчением. «Да и как он мог узнать? Мы виделись один раз, мельком. Он был пьян, я была накрашена, как клоун, и одета в модное платье. И волосы были ярче. Анна не обманула. Постепенно фиолетовая краска вымывалась, и теперь у корней волосы были едва заметного лилового оттенка. Потому что если он все же свяжет ассистентку Боргена, которую он встретил на вечеринке, и медиатора с военной базы, если заглянет в мое личное дело, если поймет, что Борген по какой-то причине соврал, я вдруг осознала, что Коди и Ария выжидающе смотрят на меня. «Что?» — спросила я. «Ну, ты идешь или нет?» Я кивнула. «Я тоже пойду», — сказала Ари. «Увидимся». Кивнув на прощание, она похромала к себе. Странной дерганой походкой, сильно отмахивая левой рукой. Я вспомнила, что прямо сейчас ей больно. Наверное, ей дают какие-то обезболивающие, иначе боль была бы куда сильнее. Но все же. «С тобой тоже так было?» — спросила я Коди. «Ну, не так», — поморщился он. Я вспомнила все, что говорил Детлев. Про то, как Коди не мог освоиться с имплантами, и как из-за этого к нему все время цеплялся какой-то парень из отделения Дали. А потом додумала то, чего Детлев не говорил. Про боль и про страх. И как Коди скучал по мне и думал, что я никогда не приду. И сжала его ладонь. И почувствовала ответное пожатие. Нам не нужны слова и не нужен этот красный стимулятор. Мы и так знаем друг про друга все. «Кто этот парень?» — спросил Коди. «Который был с тобой в том подвале». «Ну, почти все. «Это Ди. Ди Новак. Может, ты его видел в башне?» Мы вместе работали, разбирали завалы после землетрясения. И потом... Так получилось, что он пошел со мной. Вот. Мы обменялись взглядами. Я чувствовала, что на моем лице расплывается дурацкая улыбка. И Коди тоже улыбнулся. Немного грустно. «Жаль, что вам пришлось расстаться», — сказал он. «Да мы не то чтобы... Не то чтобы расстались», — подумала я. «Не то чтобы встречались, просто, знаешь... Просто он не Нико». — спросил Коди и покосился на мое плечо. К счастью, он не стал говорить ничего вслух. Я даже не была уверена, понял ли он, что именно я пыталась ему показать. «И это тоже. Неважно. Я рада, что я здесь». «Ага», — сказал Коди с сомнением. «Если ты так рада, то идем со мной в спортзал. У меня сегодня еще обязательная нагрузка не отработана. Знаешь, усиленные мышцы — это, конечно, круто. Но надо каждый день вкалывать, иначе начнут отторгаться». «Серьезно? Новости меня неприятно удивили. Если, ну, вдруг, мне удастся раздобыть формулу лекарства, которое давала мне доктор Эйсули, избежать и при этом прихватить с собой Коди, что еще, интересно, мне надо будет перед этим украсть у армии?» «Так нам сказали. Пойдешь?» Я помотала головой. «Может, позже приду. Мне бы в учебку, раз уж дали свободное время. Я от вас на полгода отстаю по программе. Хольт меня с говном сожрет, если не нагоню». «Побег — это еще когда будет, и не точно. А Хольт, вот он, уже сейчас». Я протянула руку и приложила запястье к сенсору. Но входная дверь не открылась, только издала какой-то сигнал. «Двери заблокированы», — сказал Коди. «Надо было догадаться. Ураган. В прошлый раз тоже опустили щиты». «И что делать?» — растерялась я. «Идем. Тут на подземном этаже есть переход между корпусами. Я покажу». Все время, пока мы шли до ближайшего лифта и пока спускались, и пока шли по коридору, я молчала, прислушиваясь к своим ощущениям. Где-то там, прямо под моими ногами, лежала девчонка, которая была серым туманом, и я не знала, почувствует ли она наше присутствие. А если почувствует, дотянется до нас или нет? А если дотянется, смогу ли я в этот раз удержаться и удержать Коди от того, что она попытается заставить нас сделать? И только поняв, что мы уже под синей зоной, я, наконец, расслабилась». «Если хочешь, пойдем в учебку вместе», — предложил вдруг Коди. «Я помогу, а потом вместе на тренировку. Покажу, как с нами драться, чтобы не сильно пострадать», — как Ари сказала. Я помотала головой. «Иди, тренируйся, я справлюсь». Коди усмехнулся. «Я просто все время боюсь. Я уйду, а ты снова исчезнешь, и я еще полгода тебя не увижу». «Я не исчезну, обещаю», — прошептала я, чувствуя, как глаза становятся влажными. «Мне все время снилось, что я весами», — признался Коди. «Что все еще то утро. Ты бежишь, а я пытаюсь тебя догнать. И не могу». «И мне», — кивнула я. «Один и тот же сон, что ты мне что-то говоришь, а я не могу понять, что именно. И потом бегу, бегу и просыпаюсь. Все время это снилось. Я уже почти плакала». «Прости меня, я не знаю, как я могла убежать и бросить тебя там. Мне говорили, что этому невозможно сопротивляться, но я убежала, а ты остался и... Коди, я клянусь, я ни за что больше тебя не брошу». «Эй, не плачь!» Коди обнял меня. «Я же здесь. И прости, что я наехал на тебя из-за Хольта. Детлев говорил, у вас, у медиаторов, голова по-другому работает. Я этого не понимаю. Но это не важно. Важно, что ты здесь». Я кивнула, утирая нос. «Все, иди в учебку. Встретимся позже, да?» Я кивнула и еще некоторое время смотрела, как он уходит. И когда он почти дошел до того места, где коридор раздваивался и поворачивал, налево в тренировочный зал, направо в тир, я его окликнула. «Коди!» Он обернулся, и я задала вопрос, который так долго мучил меня. Конечно, тогда весами, стоя вместе с Ди на пустой улице, я уже нашла на него ответ. Но мне надо было убедиться. «Помнишь, тем утром?» Мне не надо было уточнять, каким. У нас было только одно то утро. «Ты мне что-то говорил?» «Я не разобрала из-за тумана. Ты говорил, надо быстрее уходить, там какая-то...» «И все. Что там было? Что ты на самом деле видел?» «А, это?» «Там была какая-то девчонка в военной форме. Я думал, если она нас заметит, нам кранты». Он улыбнулся на прощание и ушел. А я осталась стоять.